Глава 5. Я сама того не заметила, как заснула в этой квартире и пробыла там до самого вечера. Вернувшись домой в сумерках, я была удивлена тем, что Саша до сих пор не явился. Александр Александрович звонил и просил передать, что праздник переносится в загородный дом ваших инвесторов. Вот адрес, машина готова и ждет вас. Протянув мне записку с адресом, сказала наша помощница по дому Марина Леонидовна. «Где Кира?» Пропустив ее слова мимо ушей, спросила я, стаскивая с себя туфли. «В комнате разговаривает с Миланой по видеосвязи». «Так поздно? Ей пора спать», — раздраженно ответила я, поглядывая на стрелки часов, которые приближались к 11 часам. «Вы поедете?» — указала взглядом на лист с адресом, допытывалась помощница. «Марина Леонидовна, какая поездка? У меня завтра первый рабочий день. Мне нужно выспаться, тем более Кира сегодня была весь день без меня», — отмахнулась я. Я понимала, что совершаю стратегическую ошибку, отпуская супруга одного в загородный дом, но, несмотря на это, я была уверена в его порядочности и любви ко мне. Он не стал бы так долго ждать меня, если бы не любил. По дороге к комнате Киры я набрала мужа и извинилась за свое исчезновение и то, что не приеду. «Тогда мне тоже нечего здесь делать одному. Жди, я скоро буду», — ответил он, заставив меня улыбнуться. Я знаю, что в его сердце живут только 3 женщины, я и его 2 дочери. Постучав в дверь Киры, я просочилась вовнутрь, девочка забралась в кровать и весело болтала по видеосвязи со своей старшей сестрой. «Здравствуй, Милана!» — поздоровалась я, увидев лицо повзрослевшей девушки. Милана была дочерью Саши от первого брака. Со слов мужа я узнала, что его первая жена была моделью и после рождения дочери передумала бросать карьеру. Вместо этого она бросила свою дочь и мужа, отправившись покорять Европу. Саша долгое время ждал, что его жена образумится, но в один момент струны внутри него лопнули, и он подал на развод. Воспитание дочери он оставил за собой. Несмотря на развод родителей, девочка никогда не отказывалась от матери и всячески поддерживала с ней связь. После окончания школы Милана поступила в университет в Лондоне и окончательно сблизилась со своей матерью. «Здравствуйте, Анна!» — не скрывая свое недовольство, отозвалась девушка. Несмотря на хмурость, которая посетила ее лицо, Милана по-прежнему оставалась невероятной красавицей, взяв от своих родителей все самое наилучшее. Взглянув на нее, немедленно привлекаешь внимание к ее обворожительному облику. Эта девушка — настоящая брюнетка с густыми, шелковистыми волосами, свисающими в мягких локонах по ее плечам. Однако это лишь предисловие к ее настоящей красоте. Глаза этой прекрасной девушки являются истинным драгоценным камнем ее лица. Серебристые, словно унесенные собой отражения лунного света, они сверкают и передают оттенки глубины ее души. Ее лицо с оттенками солнечного поцелуя, обремленное изящным овалом, словно создано самой природой. Нежный и едва заметный румянец сияет на ее щеках, придавая ей призрачную свежесть и жизненность. Ее фигура грациозна и выглядит абсолютно идеальной, стройная, но в то же время с легкими изгибами, которые придают ей женственность и изящество. Одетая в сдержанные изысканные наряды, она привлекает внимание окружающих своим элегантным стилем и неподдельной уверенностью. Я порой даже удивлялась, как Саше удалось воссоздать таких красавиц. Они точно настоящий ювелир. «Как твои дела?» — любуясь девушкой спросила. Мне нравилась Милана, но, по всей видимости, она не испытывала это по отношению ко мне. «Все замечательно, только вот мне непонятно, где вы все ходите, почему Киру укладывает тетя Марина?» «У нас была работа». Смутившись резким потоком девушки, ответила, забирая планшет из рук сонной Киры. Помогая девочке уложиться в постель, я поцеловала ее и вышла из детской, оставаясь с Миланой один на один. «Не стоит так резко при ней. Направляясь на кухню, поправила я Милану, которая до сих пор продолжила лицезреть на меня с экрана планшета. «Где папа?» Отбросив мои слова в сторону, спросила она. «У него завал по работе. Скоро должен подойти», — соврала я, улыбаясь. «Что-то он стал часто перерабатываться, не замечаешь?» — ухмыльнувшись, спросила девушка. «Как бы Кире не пришлось привыкать к новой маме». Слова этой девчонки заставили меня встрепенуться и даже немного разозлиться. «Зачем ты так говоришь? Саша много работает. Мы счастливы». «Да, от большого ли счастья ты не можешь родить ему ребенка?» Это было верхом наглости со стороны совершенно юной девушки. Вся ее красота, которой я так любовалась, потухла в один миг. Передо мной предстала совершенно иная Милана. Она была озлобленной и очень колючей. «Почему ты так говоришь?» Взяв себя в руки, спросила я, приземляясь за барную стойку. Марина Леонидовна к этому времени шла в свою комнату, и я осталась на кухне одна. «Только глухой не слышал, как отец хочет малыша. Вероятнее, ты на это не способна, и скоро он найдет себе замену. А, впрочем, это и к лучшему. Я с самого начала знала, что ты ему не пара. Даже та певичка, от которой появилась Кира, была не настолько безнадежна, как ты». Слова Миланы ранили меня. Девушка была жестока в общении со мной и совершенно не стыдилась этого. Она ранее тоже могла высказать недовольство в мой адрес, но не до такой степени. «Ты зла на меня? Почему?» — поникшим голосом спросила я, понимая, что передо мной все-таки ребенок, и надо держать себя в руках. «Нет, наоборот, мне жаль тебя. Ты тратишь лучшие годы своей жизни. Неужели история Лидочки тебя так ничему и не научила? Единственное, что она сделала хорошее, так это подарила нам Киру. На большее она не способна. Я рада, что отец вовремя раскусил ее. Скоро он поступит с тобой точно так же». Сердце мое бешено забилось. Передо мной был не ребенок, а настоящий монстр, который активно демонстрирует свои когти. «Прости, Милана, но я не готова разговаривать с тобой в таком тоне», поджав губы, строго ответила я, намереваясь завершить звонок. «Анна, хочешь, приоткрою занавесу тайн? Скоро твой уход из жизни отца будет таким же стремительным, как и твое появление. А виной всему будет моя мать, которая наконец-таки созрела для семьи и в скором времени возвращается на родину. Что же, желаю ей хорошо добраться». «Непременно. Я прилечу вместе с ней. И как ты думаешь, где мы остановимся?» «Правильно, мой дорогой отцовский дом. Я так соскучилась по нему. Моя мать все так же прекрасна, как и в первый день их знакомства. Я сделаю все, чтобы они воссоединились. Знай это». После этих слов Милана яростно бросила трубку, намекая на всю серьезность и решительность своих действий. «Что это было?» — воскликнула я в воздух, прокручивая неприятный разговор с дочерью Саши. «Я так надеялась, что она примет меня, но я ошиблась. Она просто ненавидит меня и намерена поссорить с Сашей». «Когда эти интриги уже закончатся?» — стиснув голову руками, простонала я. «Саша никогда не вернется к этой женщине. Столько времени прошло. Он после нее женился аж 2 раза. О каких былых чувствах здесь может идти речь?» «Нет, Саша любит меня. А ребенок? Так у нас Кира еще совсем малютка», — залепетала я, сползая на прохладную столешницу. «Это какой-то бред». Посмотрев на часы, я обнаружила, что наступила полночь. Я куда больше начинала волноваться от того, что в такое позднее время Саша был не дома. Вдруг его оплетут чужие руки и увлекут за собой. «Нет, он любит меня!» — со слезами на глазах воскликнула я. «Но ведь Керем тоже говорил, что любит меня. И где сейчас он?»